Глава 38. Тирган. Сейчас мои страхи казались надуманными, а свершившееся невероятным. Саша спала, лежа на животе, и мило сопела, словно маленький колючий зверек. Сразу после того, как она испытала пик удовольствия, Сашина Даджина тут же ушла. Пропали ушки, острые ногти и хвост. Вряд ли она заметила произошедшие с ней изменения, иначе сейчас бы не спала, а игралась со своим хвостом, как маленький котенок. Или же сидела и с расстроенным видом сокрушалась, что хвост исчез. Эта девочка была невероятна во всем. Столько силы в таком маленьком теле. Такая хрупкая, беззащитная и в то же время сильная. Она наша единственная надежда. Даже Даджина Саши очень удивила. Она приняла полубоевую форму, ту, в которой я теперь нахожусь постоянно. Я не жалуюсь. Все лучше, чем на четырех лапах. Но увеличившиеся размеры тела не радовали до сегодняшнего вечера. Теперь я даже рад. Чем больше я, тем больше во мне силы защитить малышку. Беспокоило меня то, что Сашина Даджина проявилась во внешних изменениях, но совершенно не увеличила ее хрупкое тело в размерах. И тем не менее у нас все получилось. До сих пор не могу понять, каким образом. Ладно, объем. Тут еще хоть как-то понимал. Ее тело довольно эластично и может растягиваться до размеров новорожденного ребенка. Но длина... Третий раз просканировал тело малышки на внутренние повреждения. Все в порядке. Всего лишь небольшая припухлость и чувствительность. Я мог бы все вылечить прямо сейчас, но не стал. Эгоистично с моей стороны, знаю. А также понимаю, что хочу, чтобы завтра при каждом шаге она вспоминала меня. Больно не будет, всего лишь чувствительно. Лежа на боку, оперся на локоть чуть выше подушки, на которой спала Саша. Даже в таком положении стопы малышки оказались чуть ниже моих колен. По-настоящему крошечное создание. И она рядом не испугалась, не убежала. Напротив, стремилась стать как можно ближе и так наслаждалась нашей страстью. Саша пошевелилась, меняя положение головы, тихо хмыкнув, помог ей с волосами. Жидкий огонь, красивые, длинные и неудобные. И в этом малышке не повезло. Чтобы дать нам шанс на жизнь, она вынуждена терпеть неудобства даже во сне. Прошло уже столько лет, что я перестал следить за течением времени. Год, два, три, сто — ничто не имеет значения, когда день за днем, год за годом наблюдаешь смерти тех, кто рос у тебя на глазах, и понимаешь, что ничего не можешь сделать. Знаешь, как все исправить, но ни кхарха не можешь. Потому что ты всего лишь проводник, защитник. Должен помочь, но влиять ни на что не можешь. Я не выбирал для себя этот путь, его мне навязали. Мое наказание, мое проклятие — жить вечно в форме животного с соответствующим отношением. Я был на самом верху, ходил с высоко поднятой головой. Никто не указ, я был всесилен, мое слово было законом. Я мог все исправить, но предпочел не замечать того, что творилось с моего молчаливого согласия. Раньше я мог все, но не воспользовался этой возможностью. Сейчас я никто. И так хочется все поменять к лучшему. Саша. Просыпаться было приятно. Очень приятно. Очень-очень. Ах. Даже не открывая глаза, знала, что язык, который с таким упоением вычерчивает на моем животе влажные дорожки, принадлежит Владену. Мое зеленоволосое чудо решил меня приятно разбудить. «Привет!» — открыла глаза, чтобы тут же утонуть в нефритовом настороженном взгляде. Губы сами собой расползлись в улыбке, несмотря на терзающие его сомнения. Он все равно пришел ко мне и безо всяких понуканий с моей стороны сделал то, что хотел. Для меня малость, для него уже маленькая победа над своей неуверенностью и страхом перед женщинами. «Ты разрешила к себе прикасаться и до тех пор не отменила свое разрешение». Начал он оправдывать свои действия вместо того, чтобы пожелать мне доброго утра. «Ты не против?» «Нет», — зарылась пальцами в его мягкие волосы. «Но и грязная, помыться бы. Не знаю, кому как, а для меня утренний секс и поцелуи красивы только в кино и книгах. На самом деле реальность преподносит такие сюрпризы, как не очень свежее дыхание и естественные утренние потребности организма. Поможешь мне?» Могла бы и не спрашивать, еще договорить не успела, как Владен скрылся за дверью, и тут же послышалось журчание воды. Предвкушающе улыбнулась и приказала себе не заморачиваться из-за отсутствия Тига. Немного неприятно, конечно, но кто знает, быть может, у него появились неотложные дела. Сама ведь от них требую самостоятельности. Вот появится он на горизонте, узнаю, где был, чем занимался, а потом уже буду устраивать разбор полетов. Или не буду. Все будет зависеть от того, какие неотложные дела его вынудили оставить меня одну после потрясающей ночи любви. И не дай богиня, он свалил из-за того, что посчитал эту ночь ошибкой. Я тогда сама пойду в кухню зачаровывать самую тяжелую сковородку. «Саша!» — тронул меня за руку Владен. «Пойдем купаться, он скоро придет». И такая у него при этих словах была грустная улыбка, что, не задумываясь, схватила его за руку и резко дернула на себя. «Чего уже себе напридумывал, а?» Забралась на него сверху и потерлась носом о его шею. «Ничего, ты грустная, думаешь о Тергане. Я всего лишь пытался тебя успокоить». «И?» — подтолкнула его к дальнейшим объяснениям. «И ты меня не хочешь, я все понимаю». Первым желанием было как следует покричать, потом побиться головой об стену. «В нашем семействе ощущаю себя мужиком в окружении истеричных баб. Но раз уж завела себе гарем, то придется как-то справляться». И чувствую, слова тут ничем не помогут, разве что после наглядно продемонстрированных доказательств. «Не двигайся!» Жарко прошептала ему на ухо и на спринтерской скорости скрылась в ванной комнате. Так быстро я еще никогда не проделывала утренние процедуры. В ходе онных выяснилось, что я немного не в форме. И если на легкую ломоту в мышцах я не обращала внимания, ибо четыре мужа — это вам не шутки, то чрезмерная чувствительность между ног доставляла неудобства даже во время хождения. Впрочем, после такого размерчика странно уже то, что я вообще могу ходить. Но я не жалуюсь и обязательно повторю, как только приду в норму. Посвежевшая и уже более уверенная в себе вышла из ванной комнаты, а в спальне у меня уже не один рефлексирующий мужик, а два. Один, как и было сказано, лежал поперек кровати, свесив ноги. Второй стоял рядом, и у обоих такие моськи задумчиво грустные, что прямо и не знала, то ли осчастливить, то ли пожалеть. Решила не делать ни того, ни другого. Для первого я немного не в форме, а для второго — вот фиг им, а не жалость. Сами напридумывали, а мне теперь выкручивайся. Лучше подарю им хорошее настроение и правильно замотивирую. «Чего стоим? Кого ждем?» Потерла ручки и с кровожадной улыбкой. «Раздеваемся!» О, их лица это стоило увидеть. Каждую секунду смена самых невообразимых эмоций. Ну а слушаться не решились. Шустренько разделись, кровожадненько глядя на полотенчиков, в которое было обернуто мое тело. Один стоял во всей красе и полной боевой готовности, второй лежал, не весь, его боевая готовность тоже стояла по стойке смирно. Хотя нет, немного подрагивала под собственным весом. Мое зеленоволосое чудо даже раздевался лежа. Вот что значит исполнительный мужчина. Кислые, озабоченные лица сменились на радостное предвкушение. Бедные, они еще не знают, какой облом их ждет. Молча скинула полотенце, забралась на кровать. Матрас настолько мягкий, что стоять на нем было немного неудобно. И очень шатко. Но план есть план. И я с упорством мула следовала каждому продуманному пункту.